Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Сергей Тхаржевский. «Счастливый и везучий. Повесть. Звезда. 1988 год. Номер 1». Здравствуй, Никита. Опять я на распутье. В ОТК «Шахты» проведено сокращение штатов, и в первую очередь, разумеется, сократили меня, как бывшего. Знакомое словечко это меня умиляет, даже в самом скверном настроении, как сейчас. Мы с тобой еще не седые, не лысые, а уже бывшие. Не знаю, куда податься. Прошлым летом уехал с Воркуты, имея при себе 7000, это после 2 лет по вольному найму. И вот, пока эти деньги не до конца истрачены, думаю мотнуться по другим городам Донбасса, поискать себе место под солнцем. Проеду по 3 адресам. Сначала к тебе в Горловку, потом в Артемовск, где теперь живет Романов, он же Николай II, помнишь? Потом в Славянск. Там сейчас проводит отпуск Владимир Иванович Михайлов, инженер. В лагере ты его, наверное, встречал. На днях он прислал мне письмо. Пишет, что хотел бы со мною повидаться. Прошу тебя, разузнай, какую работенку можно у вас найти. Мне перевередничать не приходится. Ну, будь здоров, жму лапу. Саша. 4 июня 1953 года. Я послал это письмо и решил ехать, не дожидаясь ответа. Вспоминая Никиту Дергача, я отчетливо представляю себе его глаза. Серо-зеленые, не меняющие оттенка при перемене освещения. Глаза человека, который никогда не витает в облаках. Они прячутся под светлыми ресницами, когда он смеется, и неподвижно застывают, когда ему тяжело. Я впервые увидел его летом 46-го в лагере. Тогда Никите, как и мне, было 19 лет. Он прибыл к нам в Воркуту с большим этапом. Все заключенные с этого этапа были русские и украинцы, работавшие в Германии во время войны. В похожем на сарай этапном бараке инструктор прочитал всем прибывшим правила работы в шахте, техминимум. Нарядчики, тоже заключенные, записали сведения о каждом. Фамилия, имя, отчество, статья, срок. На вопрос нарядчика «профессия» Никита Дергач, поморгав, ответил: «Я химик». А на самом деле он профессии не имел никакой и назвался химиком ради того, чтобы попасть на работу полегче. Он мог бы назваться кем угодно, нарядчику было решительно все равно, какую профессию записать в очередной формуляр. «Химик, говоришь?» «Так и запишем». Он, конечно, сразу понял, что парень соврал. Но, как всякий умудренный жизнью лагерник, нарядчик помнил золотое правило. Никому не ставь палки в колеса, не то рано или поздно сам загремишь под откос. Вот таким образом Никита Дергач попал в барак, где жили работники химической лаборатории, и в их числе я, один из лаборантов. На другое утро Никита вышел вместе с нами из зоны лагеря в зону оцепления. В пределах зоны оцепления мы ходили без конвоя. Шли мимо серых от угольной пыли надшахтных построек, мимо эстакады над подземными путями, где ветер из тундры взметал рассыпанный, хрустевший под ногами уголь, и дальше вдоль огромного породного отвала шахты к 2 приземистым строениям, похожим на бараки. Там помещалась лаборатория. Начальником у нас была интеллигентная женщина, инженер-химик из вольно-наемных, маленького роста, с тихим голосом и добрыми глазами. Представ перед ней, Никита сразу признался, что в химии ничего не смыслит. Начальница наша могла бы тут же отказаться от нового химика, и тогда бы Никита немедленно попал на работу в шахту, но пожалела парня и определила его на работу при лаборатории, в кислотной. Так он стал работать у нас. Из кислотной он в конце рабочего дня притаскивал в аналитическое отделение тяжелые бутылки с соляной кислотой и аммиаком. Я записывал в тетрадку, сколько изготовлено того и другого. Его черный рабочий халат с первых же дней начал пестреть дырками, прожженными кислотой. Даже при работающем вентиляторе в кислотной плавал белый нашатырный дым. То и дело Никита выходил оттуда, чтобы отдышаться. После работы возвращались в лагерь, мы говорили в зону. Но вечером Никита не любил сидеть в бараке, бродил по лагерю, пытался разузнать, где и как можно раздобыть какой-нибудь еды, помимо нашего скудного пайка.